На другой день старая Цирра подозвала Аццо к постели отца. Она должна была сознаться, что никакое искусство, никакие тайны природы не могли остановить Антонова огня, уже дошедшего до плеча. Цыганский князь, несмотря на крепкое телосложение и на привычку к кочевой жизни, умирал. Он подозвал к себе своего сына, единственного потомка тех царей, которые, утратив свой престол и свое отечество, пошли скитаться по чужой земле. Старая Цирра принесла ему его предводительский посох и ожерелье из серебряных шариков. Он дал ей знак уйти и оставить его одного с сыном, потом с трудом приподнялся, опираясь на свою здоровую руку. Аццо упал перед ним на колени. «Когда множество столетий тому назад, — сказал умирающий цыганский князь, — наши отцы, вытесненные с истоков Инда кровожадными и корыстными племенами, оставили свое отечество, Чинганскую землю, чтобы поискать другого места. Тогда толпою переселенцев управлял некто по имени Аццо. Аццо был царь. Он взял с собою в далекую опасную дорогу свое сокровище, чтобы в случае нужды доставить помощь и спасение себе и своему народу. А мы, значит, происходим от этого Аццо, который был выгнан из своей земли и отправился искать убежище? — спросил сын больного, терзаемого ужасными страданиями. — Этот Аццо мой и твой предок. Он пошел через южные персидские пустыни, что простираются от Макрана до Ефрата, потом через Аравию. Переселенцы разделились. Между народом, сделавшимся теперь кочевым племенем, возникли неудовольствия, и хотя великий Аццо пожертвовал для народа большую частью того сокровища, которое взял с собою, мятежники покинули его, каждый выбрал себе другую дорогу. И столь могущественное чинганское племя разошлось во все стороны, и от могущества его не осталось ничего. Твой предок дошел, наконец, до этой земли. Ему понравились эти леса и степи, в которых мог укрыться его народ, вернее, остаток его народа. Старый цыганский князь с трудом продолжал свой рассказ. Силы его оставляли с каждой минутой. Он уже чувствовал, что кровь его медленно, вяло текла в жилах. И этот последний остаток раздробился. С трудом продолжал он. Часть народа погибла на юге, другая во Франции. Так слушай же, остатки того сокровища, которое наш предок взял с собой из нашей далекой родины, и которые я еще старался увеличить, достанутся тебе. Одному тебе принадлежат эти богатства, зарытые в вековом лесу по ту сторону Мадрида. Ты один можешь вырыть их, ты один должен владеть ими. Не расточай их. Позаботься о потомках, позаботься о том, чтобы собрать рассеянные племена. Ты князь цыган, твое богатство, имя и звание принадлежат тебе по праву, по наследству. Умирающий сорвал с шеи ожерелье из серебряных шариков и, собрав последние силы, надел его на шею сына. Затем он вручил ему княжеский посох и начал оглядываться кругом, как будто чего-то искал. Большая часть его орды была убита. Последний остаток древнего племени царей, пришедших издалека, мало-помалу уничтожился. Умирающий чувствовал, что немногие мужчины и женщины, еще оставшиеся в живых, скоро после его смерти окончательно разбредутся.